Глава 8. Манеры и лицо мужчины. Он не был служащим канцелярии или чего-то подобного. Возможно, шпик, но мне наплевать, по большому счету. И, конечно, Лора предупредила меня о том, что зовут его вовсе не Иннокентий. А раз он соврал при встрече, то пусть пеняет сам на себя. Мой вопрос застал его врасплох. В глазах на мгновение мелькнул холодок. А парень умел держать себя в руках. «Он хочет попасть к тебе в голову», — предупредила меня Лора, блокируя его попытку. «Наивный какой». «Еще раз так сделаешь, и я не посмотрю, что тут сидят люди», — сказал я, наклоняясь ближе. «Твоя голова успеет отлететь». «Прошу прощения, Михаил, не хотел вас обидеть. Юрий Станиславович говорил про ваши необычные таланты». Он миролюбиво поднял руки. «Я агент УМЗ». Он достал удостоверение и показал мне. Ни имени, ни фамилии там не было. «Почему соврал с именем?» «Рабочая этика. Простите за спектакль, но мне не хотелось втягивать в расследование Надежду. Все же она мне симпатична». Лора подтвердила, что он вполне искренен. Он пытался поставить блокираторы эмоций и прочие защитные барьеры, но после апгрейдов Лоры, которая опасалась еще одного проникновения в мою голову, мы были на несколько десятков шагов впереди. «Какое расследование?» — поинтересовался я. «Болванчик меня предупредит, когда Надя вернется, так что пока можно было послушать». «Расследование убийства нашего агента». «Да, что-то такое слышал», — включив актерскую игру, сказал я. «Случай у графа Трубецкого или Бердышева?» «У Бердышева». «И что вы хотите от меня?» Он достал блокнот и перечислил даты. «Как нам известно, у графа Бердышева в машине вместе с нашим агентом находился еще один человек. О нем нет никаких сведений, и он взорвался вместе с агентом». «И как с этим связан я?» Я откинулся на стул. «Пока у меня ощущение, что это было провальное покушение на графа Бердышева». «Мы разбираемся с этим», — уклончиво ответил агент УМЗ. «И мы предполагали, что виноват граф Трубецкой. Однако, как мы выяснили, агент хотел продать ему какую-то информацию». «Хотите сказать, Трубецкому это было невыгодно?» «Именно». «Иннокентий, зачем вы мне рассказываете о ходе следствия?» «Мои слова не особо повлияют на следствие ввиду наших способностей. Так что не стоит волноваться о том, что вам не подвластно». Маша с Димой рассказывали мне об этих странных людях. ОМЗ обладала особой властью и влиянием. Они непосредственно подчинялись царю и могли расследовать все, что угодно, если посчитают необходимым. Они своего рода беспристрастные судьи, которых нельзя подкупить. Однако даже в такой идеальной организации получались непредвиденные проблемы. Если агента ловят на взятки, его казнят, без суда и следствия. «И к чему вы клоните?» — решил я попробовать тактику Валеры. «Говорите прямо, что вам нужно. Перед вами все же граф?» «Да, простите, совсем забыл», — кивнул он без следа улыбки. «Буквально через день после того, как наш агент погиб, был найден сын барона Кузнецова, то есть вы». «Считаете, что это как-то связано?» — улыбнулся я, наклонив голову на бок. «Я просто хочу докопаться до истины». «Не расскажете ваши догадки?» «Нет, мои догадки останутся при мне. И это никак не должно отразиться на ходе расследования. Скажите, как вас нашли и при каких обстоятельствах?» А ведь мы это не обговаривали с графом. Я уже хотел было открыть рот, как болванчик оповестил меня, что приближается Надя. Непроизвольно она меня выручила. Я хотел сказать Иннокентию, чтобы мы сменили тему, но он меня опередил. «Прошу не пересказывать Наде нашу беседу». «Буквально с языка сняли». Девушка подошла к столу и застала нас за обсуждением результатов универсиады. «Про ваш поединок уже рассказывали по АТВ», — хихикнула Надя, садясь рядом со своим спутником. «Все же красочный был бой». Я старался. На моем лице появилась улыбка. «Михаил, согласитесь, что ваш соперник, Евгений Фанеров, был силен», — сказал Иннокентий. «О, да, очень силен». Мы еще минут 10 посидели, поедая десерты, которые оказались довольно вкусными, и начали собираться по домам. «Позвольте вас проводить», — протянул локоть Иннокентий Наде. «С удовольствием», — улыбнулась она. «Возьмите моего водителя, он покатает вас по городу», — предложил я. «Мне так будет спокойнее». Мы пересеклись с агентом ОМЗ взглядами. «Благодарю», — кивнул он. Данила уже подъехал ко входу. Мы обменялись с ним парочкой дежурных фраз, и я пообещал заскочить на днях. «Михаил, а ты не поедешь с нами?» — залезая в машину, удивилась Надя. «Прости, но мне надо посмотреть парочку новых объектов, очистить их от крыс и прочих вредителей». Похлопав по мячу, я улыбнулся и захлопнул за ней дверь. Надо было посетить 3 объекта. К счастью, 2 из них располагались на одной улице. 3-е здание находилось неподалеку от дома Кувалды. Заодно и к ним заскочу, если не припозднюсь. «Как думаешь, они докопаются до истины?» — спросил я Лору, когда доходил до первого объекта. Небольшой 2-этажный дом с огражденной территорией. «Странные вопросы ты задаешь, Миша. Но все же надо связаться с Бердышевым и уточнить кое-какие детали. Думаю, в ближайшее время. Мне кажется, агент от тебя не отстанет, пока не получит ответы». «Ладно, разберемся. У меня есть парочка вариантов». Подойдя к каменному забору, я вынул меч и нажал на звонок острием. Болванчик показал обитателей здания, и, судя по музыке, бутылкам алкоголя и полураздетым девушкам, гостей они не ждали. «Жильцы просрочили аренду помещения. Пора выселить», — улыбнулся я, когда болванчик показал, как 3 здоровенных лба хватают биты и идут проверять, кого там принесло. «Где-то на улицах Широкого». «Миша ответил на все твои вопросы?» — прижавшись к плечу Иннокентия, спросила Надя. Они ехали по вечернему городу. В салоне играла легкая приятная музыка, а на пассажирском сиденье расположились 2 влюбленных сердца. Что может быть лучше? Данила отгородился от них тонированным стеклом, чтобы не смущать. Наде нравился Иннокентий. Очень галантный, обходительный и вежливый. Он даже не приставал к ней и обходился без пошлых шуточек. Она таяла с каждым ударом сердца. «Думаю, да. Но если ты не против, могу я попросить его номер телефона? Нужно кое-что уточнить». «Я и сама могу тебе сказать», — прищурилась Надя. «Лишний повод поболтать». «Хорошо, тогда буду звонить тебе», — улыбнулся он. Вечер плавно перетек в ночь, а они продолжали кататься, болтая обо всем на свете, пока Надя не захотела пить. «Данил, останови, пожалуйста, у круглосуточного». К этому часу осталось не так много открытых магазинов, и им пришлось изрядно покружить, прежде чем они нашли подходящий. Парочка вышла из машины. Это был небольшой круглосуточный магазин, расположенный в подвале дома. «Вы другого, похоже, не найдем», — виновато сказал Данила. «Я город еще плохо знаю». «Ничего страшного, я схожу», — ответил Иннокентий. «Не успеешь соскучиться». Оставив Надю с водителем, парень спустился в магазин, где помимо него еще топтались 2 сомнительных ребят. Они смерили его оценивающим взглядом и мигом потеряли интерес, продолжая изучать стеллажи с чипсами. Купив пару бутылок воды, Иннокентий поднялся к машине. К его удивлению, вокруг уже столпилась небольшая компания. Странно. Район не из самых бедных, а машина почти не выделялась на фоне местного пейзажа. «Эй, дамочка, не хотите нас покатать?» — блеял лысоватый парень в расстегнутой рубашке. Наружу торчали жиденькие волосы. «Чего пристал к даме? Иди дальше!» — бросил Данила. Иннокентий мигом зауважал водителя. Не побоялся толпы, да и держался, как парень, который вырос на улице. Компания не заметила спутника девушки, а водителя и вовсе проигнорировали. «Эй, парень, вали-ка ты, пока цел!» — махнул еще один из отважной компании. «Видишь, мы знакомимся с девушкой!» «Это лучше вы валите!» — грозно сказал Данила, доставая из-под сиденья биту. «Вы пугаете девушку!» «Ля, лысый, ты посмотри! Твой клиент!» — мерзко засмеялся еще один парень в кепочке. Вперед вышел здоровый мужчина неопределенного возраста. «Зря ты так. Мы дали тебе шанс», — произнес он. Надя увидела своего спутника и еле заметно помотала головой, мол, не вмешивайся, пострадаешь. Иннокентий только вздохнул и улыбнулся. Все же он не прогадал с девушкой. Даже будучи в опасности, она хотела спасти его. Удивительно. Давно к нему так не относились, разве что Юрий Станиславович, но тот видел в нем больше сына. Тем временем к Даниле подошел здоровяк. Водитель попытался нанести удар, но все же дрался он неважно. Дубинку поймали на излете, и ударом кулака Данилу отправили в полет через капот. К удивлению Иннокентия, парень быстро вскочил на ноги и бросился в толпу с кулаками. «Надя, быстро в машину!» — крикнул он, и тут же получил удар в живот. Но куда там? Ей даже не дали открыть дверь и оттеснили в сторону. «Эй, ребята, некрасиво трогать девушку!» — окликнул их Иннокентий. «Кеша, беги отсюда!» — крикнула Надя. «Кеша!» — передразнил ее лысый в рубашке, и остальные заржали, как кони. «Беги отсюда, не мешай молодым людям развлекать девушку!» «Кажется, вы не поняли, парни!» Он поставил бутылки на подоконник. Не спеша снял очки в золотой оправе и спрятал во внутренний карман. «Я никуда не собираюсь уходить, а вас отпускать и подавно. Вы причинили неудобство моей девушке и ее водителю, и вам бы стоило возместить ущерб». С этими словами он закатал рукава до локтей, обнажив мускулистые предплечья, разрисованные наколками. Компания переглянулась и разразилась новой порцией смеха. «Ты чё, идиот? Нас шестеро!» — огрызнулся полноватый парень в жилетке и панамке, делающий его похожим на гриб. К Иннокентию направились трое. Один разбежался и хотел с ноги влететь в Иннокентия, но случилось нечто странное. В воздухе он скрючился от боли и шлепнулся на асфальт. Татуировки на руках Иннокентия тут же засветились. Сделав шаг навстречу очередному противнику, он вдарил кулаком ему по лицу. Послышался тихий хруст, и на землю посыпались зубы. «Эх, только три. Рассчитывал на шесть», — посмотрел Иннокентий на корчащегося на земле парня. «У тебя хороший стоматолог». Хулиганы смекнули, что парень не так прост, и решили не мелочиться. Оставшиеся пятеро окружили Иннокентия. У богая, который избил Данилу, в руках появилась бита. «Зря ты обидел нашего кореша». «Ага. Значит, ты у них за главного». Иннокентий посмотрел на него холодным взглядом. «Имя?» Натолкнувшись на его пугающий взгляд, парень быстро пожалел, что он наехал на этого человека. «Прохор», — отчеканил он, но быстро взял себя в руки. «Но тебе оно не поможет. Парни, бей его!» «Надя, закрой глаза», — спокойно сказал Иннокентий, когда на него накинулись все разом. Девушка послушно зажмурилась. Долгие мгновения она слышала удары, вопли и хруст костей. Потом место им уступили мольбы о пощаде, которые прерывались глухими ударами. «Прости, что так долго. Можешь открывать глаза», — раздался рядом голос Иннокентия. Надя аккуратно открыла сначала один глаз, потом второй. «Ты не пострадал?» Она быстро начала его осматривать и увидела кровь, капающую из пальцев. «Ты ранен?» «Не переживай. Это не моя кровь». Он мило улыбнулся, как будто ничего не произошло. «Лучше помоги Даниле». «Ой, Данила!» Она увидела, как тот еле встает, опираясь на капот. «Как ты? Все в порядке? Надо в больницу!» Но он только вытер кровь с уголка рта и посмотрел на Иннокентия. «Парень, ты просто нечто!» — выдохнул он. Надя только сейчас обратила внимание на дерзкую компанию, которая бодро разлеглась на асфальте. Правда, сейчас парни превратились в клиентов травмпункта. Кто-то был без сознания, у кого-то руки торчали под неестественным углом, а у бугая сбитая она торчала из... «Поехали к лекарям», — сказал Иннокентий, вытирая руки тряпкой и надевая очки. «Надо позвонить жандармам», — сказала Надя. «Пусть разбираются». «Как угодно», — кивнул Иннокентий. Он уже проник в голову каждому и понял, как сильно они пожалели, связавшись с ними. Частная собственность рода Кузнецовых, город Широкова. «Поразительная наглость! Меня выгоняют из моего же дома, как будто я им что-то должен». Вот только когда парни из троицы на входе разлетелись, как кегли, лица у обитателей дома поменялись. Они высунулись из окон и начали желать мне смерти, ну и всего того, без чего не обходится ни один наглый халявщик. Судя по всему, это были какие-то мелкие бандиты из молодой шайки. Тут и местный босс в наличии, с деньгами на хорошие напитки, шлюх и охрану. Только понюхали запах денег, а уже считаете себя выше других? А ты кто нахрен такой?» — крикнул бородатый толстяк с опухшим лицом и в солнцезащитных очках. «И зачем ходить в них в помещении, да еще и вечером? Ха, блатным солнце светит даже ночью». «Я хозяин дома! Попрошу покинуть помещение!» — крикнул я, подняв голову. «О, как! Хозяин, значит!» — рассмеялся очкастый. «Боюсь, мы не сможем выполнить твою просьбу». «Да?» — спросил я, подходя к крыльцу. «И почему же?» «Нас больше, а ты один. В случае чего у нас крыша повыше», — улыбнулся тот. «До сих пор не понимаю местных правил. Вроде они в курсе, что в городе обитает куча магов, куча детишек, влиятельных аристократов со всей страны. Так почему они продолжают вести себя настолько дерзко?» «Слышь, толстячок в очках, ты знаешь, кто я?» — спросил я. «Вроде в последнее время я стал довольно известным. Может, они узнают меня и просто свалят?» «Да мне наплевать!» — плюнул в мою сторону толстяк. «Нас крышует местный граф!» «Вот так удача!» — расставил я руки. «Перед вами как раз граф!» В ответ раздался смех. Все больше бандитов прилипали к окнам, слушая представление. «Ха-ха! Граф, говоришь?» — заржал босс. «Ну и где твоя армия? Где люди? Охрана?» «А зачем она мне?» — искренне удивился я. «Для таких мудаков меня и одного хватит. Позвольте представиться, граф Михаил Кузнецов, победитель вчерашней универсиады», и сделал небольшой реверанс с поклоном. Зрители моментально заткнулись, а некоторые вовсе спрятались в доме. Но не все, увы. Дураков хватало. «Босс, если это тот самый Кузнецов, у нас проблемы», — задергал толстяка помощник. «Да отвали ты!» — выпалил тот и отпихнул его. «Болваны! Сами подумайте! Какова вероятность того, что сюда заявится вчерашний победитель универсиады? Кому ты тут заливаешь? Как будто у этого треклятого Кузнецова дел больше нет, как ходить по вечерам и выгонять уважаемых людей из домов». «Вот только вы неуважаемые. Ну так что? Сколько еще ждать, пока вы не свалите?» К толстяку подошли двое и затянули его внутрь. Болванчик уже был там и показал увлекательный фильм. «Босс, давайте свалим», — шептал худой парень. «Говорят, он уничтожил музыкантов и самого дирижера». «Да, я тоже слышал», — кивнул второй. «А еще он в столице за короткое время уничтожил двух графов и с царевной дружит, и с Есениными». «Болваны! Сами подумайте, где тот Кузнецов и этот парень? Вы посмотрите, где на нем доспехи, а? Меч и все. Он просто запугивает вас». И толстяк ткнул в первого помощника. «Ты знаешь, как выглядит граф Кузнецов?» «Нет». «Вот именно. И он на этом хочет сыграть». Мне надоело слушать эти диалоги, достойные Оскара, поэтому я просто решил, что дверь пора выносить. «К черту дверь!» — хихикнула Лора. «Стой!» — сказали еще двое, преградив мне дорогу. Это были последние их слова. По крайней мере, до утра. Дверь я выбил сразу двумя лбами. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!» — крикнул я и закрыл дверь. «Кто не спрятался? Я не виноват!»